«Твоя удача неплоха», — сказала лекарка, беря в руки две оставшиеся книги. «Однако, ты, как истинный целитель, не стал размышлять, а сразу действовал. Именно так и должны поступать лучшие целители». Когда она говорила, ее глаза сияли, а грудь высоко вздымалась, будто она задыхается. «Прими эти две книги и следуй тому же пути, который ты мне сейчас показал». Скрытое задание ёкнуло внутри меня. Беря в руки две книги, одна из которых светилась белым, а вторая красным, у меня в душе все кричало и бушевало. «Вы получили книгу навыка исцеления. Исцеление мгновенно восстанавливает 1000 хп. Откат – 5 секунд. Ограничение возможно изучить только при навыке малое исцеление 5. Продвинутый хил. Значит, базовые навыки прокачиваются до 5, а затем нужны книги навыков». Думал я, дрожащими руками убирая книгу в инвентарь, взамен белой вещи, которую положил на стол. «Вы получили уникальную книгу навыка кровавая мана. Кровавая манна. Единоразово жертвуя своим здоровьем, вы восстанавливаете свою ману в соотношении 2 хп к 1 мп. Откат 1 минута. Бинго!» – закричал я, сжимая в объятиях лекарку. «Спасибо огромное!» Засмущавшаяся Монна слегка обняла и похлопала меня по спине, сказав: «Очень рада, что мои подарки так сильно пришлись тебе по душе». «Еще как!» Неловко отпустив из своих объятий лекарку, глубоко поклонился ей. «Ваш подарок, это, как если бы я нашел клад, который сделает меня королем», — сумбурно высказался я. «Какое необычное описание!» Улыбаясь, она склонила голову на бок. «Буду надеяться, что ты станешь знаменитым. Приложу все свои усилия», — сказал я, еще раз поклонившись. «Также, я бы хотел рассказать тебе о том, что я состою в сообществе блуждающих торговцев», — сказала она, а я с интересом посмотрел на нее. «С этих пор у тебя будет возможность находить меня, где бы то ни было. Поздравляем, вы первым нашли блуждающего торговца. Бонус за открытие плюс 1 удача». После выскочившего сообщения, передо мной открылось окно магазина. «Это же шоп», — выдохнул я, осматривая все те вещи, что разработчики выложили за реальные деньги. Только здесь все продавалось за кредиты. Однако, увидев ценник, мое настроение резко поплыло вниз. Они были заоблачными для новичков, не расстраивайся. Увидев мое лицо, она ободряюще улыбнулась. «Не каждому по карману товары блуждающих. Поэтому возвращайся, когда у тебя будут деньги». «Понял». Я еще раз поклонился. «Огромное спасибо вам, Монна, еще раз». Выйдя из хижины, я обернулся взглянуть на нее напоследок, а она медленно растаяла в воздухе. Заглянув в карту, я увидел в тумане войны, что она появилась в месте, где я еще не побывал. «Блуждающий торговец, значит», — пробормотал я, беря направление в город. Глава 22. Нужно больше места. Пока бежал, посмотрел список друзей. Из всех были онлайн только тройка братьев-магов, которые уже получили 4 уровень. Написав им поздравление, посмотрел на свою полоску опыта и тут же передумал бежать в город. 1%. Спустя полчаса избиения обычных мобов, я смог добить свой 4 уровень. Тут же прилетели поздравления от троицы магов-братьев. После получения навыка конвертации, я задумался, нужно ли мне теперь вкладывать единственное очко в разум, может лучше увеличить магический урон, но потом решил придерживаться своего плана, все вкидывать в разум. Если начну распылять на другие характеристики, запарю персонажа. Также с получением 4 уровня, я понял, что у меня 4 нераспределенных очка навыка. Попытавшись вложить в конвертацию, мне удалось. Навык кровавая мана улучшен. Так как пассивный навык магия не удалось увеличить, вложил еще 2 в кровавую ману и 1 вложил в быстрое воскрешение. Кровавая мана, плюс 3. Единоразово жертвуя своим здоровьем, вы восстанавливаете свою ману в соотношении 1 хп к 3 мп. Откат 1 минута. Максимальное количество улучшений 5. Последняя строчка появилась, после вкладывая первого очка навыка. Однако и 5 улучшений — это 1 к 5. Очень и очень много. Воскрешение тоже обзавелось строчкой на максимум. Быстрое воскрешение, плюс 1. Мгновенно воскрешает выбранного умершего с 20% жизни и маны. Затраты маны 500. Откат 1 минута. Максимальное количество улучшений 4. Моментально поднимать 1,5 жизни. Спасибо, заверните 2. Мысленно ликовал я. Добравшись до города, отметил малое количество торговых лавок. Пробежавшись по ним, не увидел ничего достойного. Правда, в одном магазинчике продавали белые книги навыков, но ни одна из них не была для Оракула. Найдя скупщика вещей, скинул ему все белые вещи по бросовой цене, а вот зеленую сетовую вещь на мага, содрал с него 130 кредитов. «Нужна сумка, безумно нужна сумка». Говоря про себя эту фразу как мантру, я обходил магазины в начальном городе. Кузница. Мимо. Регистратор гильдии. Мимо. Зачарование вещей. Интересно. Зайдя внутрь, мне сразу же открылось окно с ассортиментом магазина. Здесь можно было купить малые камни зачарования и малые камни заточки. Малый камень зачарования. Максимум улучшений для 1 вещи – 5. Для 0 уровня вещи – 50% шанс получить плюс 1 к случайной характеристике. Для 5 уровня вещи – 10% шанс получить плюс 1 к случайной характеристике. Малый камень заточки. Максимум улучшений для 1 оружия – 10. Для 0 уровня оружия – 50% шанс увеличить урон от 1 до 5. Для 5 уровня оружия – 10% шанс увеличить урон от 1 до 5. Классная рулетка для любителей азартных игр и суеверий. В этом месте лучше. Я здесь уже сделал плюс 3. Нет, ты не шаришь, вот я, кусая себя за локоть, смог улучшить до 4. И так далее. Стоят камушки по 100 кредитов за штуку. Так что удовольствие не из дешевых. Следующий магазин наконец-то оказался нужным. Вывеска с огромными спицами. Портной. Войдя в магазин, передо мной появился ассортимент тканевой одежды и сумок. Самая дешевая стоила 10 кредитов, добавляя 2 свободные ячейки. Самая дорогая 1000 кредитов, с 10 свободными ячейками. Заглянув в инвентарь, заскрежетал зубами, 1523 кредита. Если куплю эту сумку, то хватит на 1 улучшение. Придется брать исцеление, а остальные отложить на потом. Нажав на выбор покупки, я с минуту не решался нажать принять, но в конце концов сдался, под напором своей же логики. Бро, ты занят, интересно, что понадобилось Малорику? Прочитав, подумал я, ку, не особо, в городе закупаюсь. Где? У портного. Подходи к хранилищу, это следующее здание, если идти от выхода. Иду, не забивая голову лишними мыслями, дошел до соседнего здания. Около него стояли 3 образцев, одетые в разноцветную одежду. Нравится? Увидев, что я их рассматриваю, Малорик крутанулся, в своей огненно-красной мантии. Сетовая шмотка плюс к магии. Все навыбивали сетов? Спросил, смотря на Дона. Да, скелет-маг оказался падок за зеленые вещи. Кивнув, сказал он, также выбили пару белых книг навыков. Ладно, ладно, потом расскажешь, перебил его Малорик. Джи, не хочешь с нами сгонять в подземелье для четверок? Танка мы нашли, а вот из прямых хилов, у нас только ты и есть. Разведя руками, признался он, только за ребят. Улыбнувшись, добавил, только закончу закупки в городе и присоединюсь. Лови пать, игрок Малорик приглашает вас в группу 3 мага с хилом, едут на танке. Ахахах, в голос рассмеялся я. Название отпад. Показал большой палец. Ну, вот, Дон, видишь, Малорик тыкал в меня пальцем. Ему понравилось, а ты все ливнет обидится. Передразнивая своего брата, сказал он. Не боись, юмором не обделен. Похохатывая, хлопнул его по плечу, отправляясь к алхимику и учителю. Купив 3 стака зелий мгновенного восстановления маны, докупил к ним 1 на восстановление ХП и 7 на восстановление маны. Заполнив половину инвентаря, не мог себя не погладить по голове за предусмотрительность купленной сумки. «Здравствуй, мое любое юное дарование!» Неожиданно эмоционально поприветствовал меня Айш. Монна прислала мне сообщение, что ты с отличием выполнил ее поручение, и даже смог пройти ее скрытую проверку. Я меньшего от тебя и не ожидал. Спасибо, учитель. Поклонившись ему, я продолжил. Я старался оправдать ваши надежды. О, я безмерно счастлив. Но сейчас приступим к делу. Положи руку на шар, сказал он, эмоционально утихая с каждым словом. Ты все так же меня удивляешь, как и в свое первое появление. Достойные результаты. Все твои навыки требуют улучшения. К сожалению, у меня хватает кредитов только на одно, и я выбираю исцеление, сказал ему с грустью в голосе. Не переживай, ты еще молод, успеешь накопить деньжат для своего развития. Взяв деньги, я остался без гроша в кармане, но зато с малым исцелением в 4. Учитель, будьте добры, скажите, сколько мне нужно кредитов, чтобы улучшить с 4 до 5 навык исцеления? Спросил я у Айша. 5000 кредитов, сказал, как отрезал Айш. Я понял. Спасибо, учитель. Жадина, мог бы и бесплатно улучшить навыки, если так восхищается мной. подумал я. Глава 23. Пятерка в четверке. Я закончил. Куда подойти? Написав в чат, моментально получил ответ от Малорика. К воротам, бро. Дойдя до ворот, увидел компанию братьев с еще одним человеком. Имя – бот 2352. Гильдия Империя. Класс – воин. Уровень – 4. Меня все больше забавляет наша пати, сказал я, прочитав ник танка. Привет, я Хил. Прет. Когда создавал, думал, можно будет завести несколько персонажей. Смущенно сказал бот. Да ладно тебе, братан. Приобняв его, Малорик продолжил. Клевый ник. Помимо тебя еще несколько тысяч людей взяли такой же. Ты как легион. Обижаешь одного, помогают тысячи. Хватит болтать. Сунгар был серьезен. Идем к начальнику гарнизона города. Разве нам не нужно идти в поле? Заинтересованно спросил я. Не читал описание введенного? Удивленно спросил Сун, а увидев мой кивок, покачал головой и пояснил. НПС командир гарнизона Блон ищет смелых воинов для вылазки в тыл врага. Сунгар явно процитировал слова с форума. Проще говоря, он телепортирует ко входу в подземелье. Каждый уровень к своему. Попасть иначе в более низкое или высокое подземелье невозможно. Разработчики специально это сделали, чтобы новички могли кооперироваться вместе. Круто. Кивнув с уважением навыкам разведки данных Суна, сказал я, а что по дропу и опыту? Если ты про группу, то по классу, остальное ролим, сказал Сунгар. Если про данж, то все нормально. Эти данжи имеют два режима, легкий и тяжелый. В первом будут неплохо падать белые вещи, а с босса 100% падает одна зеленка. Нам это не интересно, так как все одеты в зелень. А вот на тяжелом, с босса, при 50% шансе, падает синяя пуха 5 уровня на случайный класс в группе. Инфа от первопроходцев, поинтересовался я, в точку. Сун показал на бота. Его гильдия фармит их, а группа, с которой он бегал, ушла в реал. Вот он к нам и примкнул. У вас так много танков, что никто тебя не пригласил, удивленно спросил у бота. Если бы, Малорик меня умолял. Да, че ты врешь, я просто спрашивал. Кидался в ноги, продолжал троллить своего друга бот. Посмеиваясь над магом огня, мы следовали за Сунгаром. Дойдя до командира, мы все, кроме бота, получили квест «Разведать и уничтожить» 4. «Разведать и уничтожить» 4. Статус – необычное. Задача – найти командира мертвецов и уничтожить. Награда – 10% опыта. После взятия квеста, нас моментально телепортировало на поляну, где уже было множество игроков. На 5 уровне дадут такое же, пояснил бот. После телепортации, данж несложный, главное на боссе убивать марионеток. Если этого не делать, он восстанавливает по 15% жизни за каждую. У нас будет 1 минута, чтобы убить марионетку, пока босс читает заклинание восстановления жизни. Также босс раз в 20% жизни кидается сгустком тьмы, который наносит 700 чистого урона. Че ты объясняешь? Недовольно проворчал Малорик, идя ко входу в данж, около которого стояли два рыцаря. Я не тебе объясняю, а Хилу. Он то о данже вообще не читал. А, я понял. Спасибо, что просветил, сказал я боту. Есть еще что-то? Старайся не дергаться. Если хапнешь лишних мобов, то упадем. Бот задумчиво почесал подбородок. Массового агро у меня нет. Джи дамажит не хуже нас. Снова влез Малорик. Он не нубас. Тогда будь аккуратнее. Не растерялся бот. Если будет от одного из мобов на тебя, постарайся не согреть еще, когда будешь бегать. Они сильно пробивают? Спросил я у бота. Обычные удары в районе 200, но это по мне. Он постучал по кожаным доспехам. По тебе, думаю, все 3, а то и 4 будут лететь. У меня больше 1 к жизни. Если что, выдержу пару ударов, сказал я, для утешения танка. Фью, откуда столько? Бот был удивлен, как и маги. У меня 2к, но я все кладывал в тело и сет на хп у меня. У меня полный сет на тело, пояснил ему. А маны хватит? Со скептичностью спросил он. Ее тоже больше 1к. Просто ответил боту. Также закупился мгновенными на восстановление. Да ну нах, бро, откуда столько маны? Спросил Малорик. Все очки вкладывал в разум. Это будет интересно, сказал бот, заходя в данж. Сам данж был выполнен в виде запутанной лесной тропинки, которая вела к прорезанному входу в палатку босса. Все мобы были элиткой, только с одним нюансом, их здоровье было на 50% больше, чем у стандартной элитки 4 уровня. 20% повышение за подземелье, 20% за трудности, 10% за баф сила ночи. Сун, у тебя самая высокая дальность, сказал бот, который стал руководить, стоило нам зайти внутрь. Тащишь только тех, кого я помечаю единичкой. После того, как я перехвачу моба, все считаем до 5 и начинаем вливать урон. Ясно, он оглядел всех, дождавшись кивка, бот пометил одного из скелетов, в которого тут же полетела молния Сунгара. Бот не сплоховал, моментально перехватив моба. 5, 4, 3, 2, 1, мысленно считал про себя я. Первый же удар кританул. Минус 1510. Боже ты мой, ты точно хил, используй агр, сказал бот. Навыки решают все, выдал я, дожидаясь отката умения. Дроп хороший, сказал Дон, на привале около босса. Почти собрали сет на разум для Зеро Мага. После того, как я стал срывать с бота агр, мне пришлось сдерживаться, атакуя не раз в 5С, по откату скилла, а раз в 10, чтобы у него успевало откатиться умение. Выровняв вынос до безопасного уровня, мы смогли пройти до палатки босса всего за час, сделав только одну остановку для восстановления маны. Я пил ману, как и братья, не отсвечивая своим новым навыком. Вкачанный в 4 хил, отлично справлялся с лечением бота, который был очень доволен прохождением. «Не-е-е, я все никак понять не могу, как так-то?» — сокрушался Малорик. «Откуда такой дамаг? Хилы имеют двойной урон по нежити», — сказал Сун. «Но все равно, урон открыто заоблачный. Ну-ну, ребят, давайте не будем меня раздевать», — с улыбкой сказал им. «Я и так вам многое рассказал. Да-да, но все равно обидно», — сказал маг огня, выпивая очередное зелье. «Если бы ты был под шоп-жрачкой, то мы бы увидели этот баф, но так как ее нет, мне безумно интересно. На, навыки решают все», не дав мне сказать, перебил Малорик. «Только где их достать? Мы фармили мини-босса на кладбище и смотри выбить только одну книжку, и то она была для воинов». «Что за книга?» — поинтересовался молчавший до этого бот. «Силовой удар», — сказал ему Сунгар. «Действует только с двуручным оружием». «А, понял. Это книжка для прокачки базового навыка. У меня он называет слабый удар щитом», — пояснил бот. «Странно, ты же воин, разве не одинаковые умения у всех базовых классов? Мне стало интересно». «Все зависит от выбранного направления», — сказал бот. «Перед выполнением классового задания тебе предлагают выбрать его». Я был шокирован. «У оракулов также?» «Конечно», — удивленно сказал бот. «Есть баферы, дебаферы, чистые хилы». Мысли в голове у меня побежали, как тараканы от отравы. Какого хрена у меня не было выбора? Застрявшая мысль так и крутилась у меня в голове. «Я думал, ты в курсе, даже подумал, что ты получил ветку бафера, но выбил себе исцеление». «Все так же удивленно», — сказал бот. «Так и есть, только вот мне не предлагали выбора», — решил я немного соврать. «Странно, сейчас прошу у наших оракулов», — сказал он. Через минуту он очнулся от переписки. «Да, говорят, что такое было у одного из гильдий, не оракула правда, а призывателя. Он тогда заболтал учителя и получил сразу квест, в котором ему дали книгу навыка». Я кивал в такт словам танка. «Так и было, не говорить же им, что я оторвал уникальный квест. Разговаривал с учителем, а потом дали квест». «А, Лакер», — сказал успокоившийся Малорик. «Мана фул, фул», — сказал Сунгар. «Фул», — сказал Дон. «Фул», — сказал я. «Тогда вперед, не забудьте про то, что нужно убивать марионетку». Глава 24. Босс четверки. Войдя в палатку, мы увидели двухметрового лича, одетого в рваные обноски. Стоило нам появиться, как он встал, снял капюшон, показывая нам свой голый череп с горящими тьмой глазами. Живые, от низкого голоса босса, по коже пробежались мурашки. «Это ваша последняя ошибка в этой жизни». После этого босс окружил палатку барьером, через который невозможно было выбраться, если не убить босса. Как только барьер был установлен, над боссом появилось описание: две полоски, одна с маной, другая со здоровьем. Лич четвертого лагеря. Босс. Уровень 4. Умение 1. Призыв слуги. Умение 2. Поглощение умений. «Черт!» — крикнул бот, огля босса. «Это редкий босс. Ваши умения будут отнимать у него ману, пока она не закончится. Здоровье у него сносить смогу только я. Ты главное его держи, а мы управимся», — крикнул ему Малорик. Бой с боссом вышел проще, чем я ожидал. Каждые 30 секунд босс кричал, и в палатку заходил скелет-рыцарь, которого мы моментально фокусили, не давая боссу восстановить себе здоровье. Больше он не делал ничего. Да, он был охрененно толстым, бил по 400 по боту, но больше ничего не делал. Через 15 минут босс умер, оставив синий сундук. «Бинго!» — крикнул Малорик, поднимая сундук. «Сейчас посмотрим, кому повезло». «Повезло магам!» Выпал синий скипетр плюс 5 к магии и 3 к разуму. Бросая кубики, Малорик не затыкался, пытаясь наслать криволапость на своих братьев. В итоге выиграл Сунгар, что вогнало мага огня в депрессию. «Отличный заход», — сказал бот, после того, как мы вышли из данжа. «Квест советую сдавать на 5 уровне, а сейчас побегать в данж. Кстати, Джи, не хочешь присоединиться к Империи? Нам нужны прямые хилы». «Спасибо, но пока рано об этом говорить». Я тщательно подбирал слова. «Я же не знаю ни вас, ни вашей политики в игре. Это нельзя делать бездумно. Смотри, предложение действует в течение пары дней», — сказал бот. «А теперь, когда я высказал приказанные мне слова, скажу, ты офигенный хил. С тобой в группе находиться одно удовольствие. Спасибо за комплимент», — улыбнувшись, сказал ему. «Поверь, я играю с релиза игры и успел повидать множество хилов. Последнее он сказал, показывая кавычки руками. Так что буду рад побегать с тобой. Эй», — Малорик толкнул его в плечо. «Это мы твои друзья. Все, не ревнуй», — оттолкнул его бот, а мы все заржали. Данж мы зачистили еще 2 раза, и все 2 раза, как назло, выпали посохи, которые братья реквизировали в свою собственность. Каждый заход давал 12% опыта. За 3 прохода, каждый из нас получил по 36%. Но произошло то, что должно было случиться. Бот и до нас ходил сюда, поэтому, после 3-го захода, он получил 5 уровней и улетел в город, оставив нас одних. «Сорян, ребята, но я все. Буду рад с вами покачаться еще», — слился. «Ну, я ему в универе устрою», — сказал Малорик, прочитав сообщение от бота. «Ничего ты не устроишь, мы и так многого просили, чтобы он пошел с нами, а не со своей гильдией», — сказал Дон. «Джи, ты извини, но нам тоже пора. Я посмотрел, у нас осталось 1/2 часа игрового времени». «Блин, точно», — посмотрев на таймер, сказал Малорик. «Тогда мы на кладбище, немного пофармим и офф», — подвел итог Сунгар. «Жаль, с вами безумно приятно играть», — с сожалением сказал им. «Останусь тут, поищу пати». Расформировав пати, они ушли. Минут 10 я мыкался в поисках пати, но все здесь были либо укомплектованы, либо непрокаченными. Несмотря на их зеленые сеты, я спрашивал именно про навыки. Танки с агром в 2 на 4 уровне, маги, которые все деньги спустили на поднятие уровня, когда это было возможно. Идти с ними на сложный уровень за пухой я не решился, тем более под бафом сила ночи. Уже думая об уходе, решил написать боту, спросить, нет ли в его гильдии места для хила. «Момент, спрошу». Через минуту пришел ответ. «Если тебя устраивает, что они заберут все выпавшие вещи, то без проблем. Мне посох и опыт нужен, смайлик покорности, на остальное не рассчитываю». «Ок, ща к тебе добавится Носорчак, он лидер группы. Игрок Носорчак хочет добавить вас в друзья». Приняв запрос, отписался ему, что стою около данжа. Через минуту он с остальными имперцами подошел. «Бот тебя расхваливал», — сказал Носорчак, подойдя ко мне. «Сколько хил?» «В 4. Лечу по 350 где-то», — отчитался я. «У нас 2 милишника, неожиданно сказал он. «Не надейся, что босс будет 2-полосочным». «Да, мне все равно», — я пожал плечами. «Если народ с одного удара не упадет, то я смогу выхилить. Посмотрим». В этот раз в группе был танк, воин с двуручным мечом, кинжальщик и маг молнии. Ну, и я, естественно. Пока мы шли по данжу, притираясь друг к другу, я спросил у мага молнии: «Алгра, а почему маг молнии? Я смотрю, их стало больше, чем магов огня. Ты в топ игроков загляни», — усмехнувшись, посоветовал он. Открыв рейтинг по уровню, увидел, что 3 первых места занимают маги. Молния, тьма и 3-й огонь. Все маги были 9 уровня. Все равно это не сильно объясняет. Пожав плечами, не сдавался я. На 7 уровне есть подземелье, в котором на сложном и выше уровне падает редкая книга навыка, дающая плюс 5% к шансу оглушения, — пояснял мне Элгра. У магов молнии базовая молния имеет до 5% шанс оглушить на секунду. Зевс, ну топ молния, он оглушает каждым 10-м ударом. Работает и на боссов. Теперь понимаешь, как это круто? Угу. Иметь стан на секунду, особенно по боссу, реально круто. Кивнув, сказал я. Вот и все начали создавать магов молнии. Я даже переродился из огня, чтобы им поиграть, — продолжил говорить Элгра. сильно порезали характеристики?» — спросил у него. «На минус один», — сморщившись, ответил он. «Но оно того стоит. На 10 уровней откроется ПВП-зона. Сейчас все топ-уровни штурмуют подземелье с главным боссом». Он помахал руками. «Ну тот, некромант с реликвией. Понял. И че, как успехи?» «Подхиливая танка», — спросил у него. «Наши прошли до один босса, Зевс с компанией до два, остальные не могут убить и первого», — похвастался он. «Сильно», — уважительно кивнул в такт его словам. «Перекур и на босса», — сказал глава группы. «Восстановив ману, мы зашли в палатку к боссу. Все по сценарию, он запечатывает палатку, говорит о наших ошибках. Только в этот раз его умение изменилось. Лич четвертого лагеря, босс, уровень 4, умение 1, призыв слуги. Умение 2, удар тьмы. Ребята сразу предупредили, что у всех больше 700 хп, кроме Элгра. Его просто-напросто ваншотнет с его 400 жизнями. Согрев босса, ребята стали наносить урон. Подождав немного, присоединился к ним. Первый сгусток полетел в танка, который чуть не упал под сдвоенной атакой, но я поднял его жизнь с самого дна. На 50% босс снова кинул заклинание, но в этот раз в меня. Ребята не дергались, зная, что у меня больше один к жизни. Отхилившись, продолжит дамажить. Скелеты, которых призывал Лич, улетали чуть медленнее, чем в прямом походе с братьями, но теперь они не шли к нам, а были перехвачены милишниками. На последних 25% босс еще раз кинул сгусток, попадая в кинжальщика. Подхилив его, мы спокойно добили босса. 1 час 10 минут, сказал Насарчак. Неплохо, но можно и быстрее. С сундука упала зеленая пуха. Не повезло, спокойно высказался танк. Джи, идешь еще? Зелий нет. Разведя руками, сказал танку. Закупался по фулу, но это уже мой 4-й заход. У нас стоит тут посыльный, скинь ему 10 кредитов, он тебе выдаст зелий. Обрадовал меня Насарчак. Гениально придумано. Тогда я не откажусь походить до 5 уровня с вами. Нам еще 5 заходов депа, а тебе, увы, я опнусь уже на 4-м заходе, ответил ему. Тоже неплохо. Кивнув, он показал, где найти их посыльного. Глава 25. Мило. Вообще, данж для 4-х уровней меня не впечатлил. Если бы в нем не было скелетов-лучников, которые меня убивали бы издалека, то я бы смог его зачистить в одиночку. Как мне рассказали ребята, если в группе было большинство костеров, то босс имел умение поглощения, если было большинство физиков, то он кидался тьмой. Простенький данж, именно то, что нужно новичками для обкатки способностей, но мне же он пригодился только в качестве полигона опыта. За все заходы удача так и не улыбнулась мне. Если падало редкое оружие, то только не на меня, а если брать в учет то, что все выбитые забирали имперцы, из данжа я вышел с пустыми руками. 230 кредитов я даже не рассматриваю, как компенсацию. После последнего захода меня моментально телепортировало в город. Тут же пришел приват-чат с Насарчагом. Мы на последний заход. Если бы не правила гильдии, мы бы с тобой поделились шмотками. Но если ты вступишь в гильдию, ха, неплохая попытка, нос, смайлик грозящий пальчиком, у меня есть пара дней на раздумья, так сказал бот. Попытаться стоило, смайлик разводящий руками, да, бот говорил правильно, 2 дня для перспективного кандидата. У остальных таких привилегий нет. Спасибо, что ты, что бот, просто облизываете меня, смайлик лол, приятно, конечно, но пока я не посмотрю на вас со стороны, не смогу принять ваше предложение. Ок, ладно, пока-пока, нам уже пора, смайлик махающий рукой. Кредитов на улучшение навыков нет, полезного дропа тоже. Похоже, после получения навыка, моя удача улетела в минус, с грустью размышлял я, идя сдавать задание. Получив свои 10% опыта, зашел закупиться зельями. С 5 уровня у меня появилась возможность использовать новые зелья восстановления маны. Слабое зелье восстановления маны 10 штук стак, 5 кредитов. Восстанавливает 500 МП в течение 10 секунд, откат 1 минута. Слабое зелье маны 10 штук стак, 50 кредитов. Мгновенно восстанавливает 500 МП, откат 1 минута. По сравнению с дешевым зельем, слабое восстанавливало в течение 10 секунд и в 5 раз больше. 3 зелья и манна полная, круто, но достаточно дорого. Купив 10 пачек восстановления и 1 пачку мгновенного, остался со 130 кредитами. Нужно отдохнуть, подумал я, нажимая на кнопку выхода. Привет, Мила. Поздоровался с сидящей за стойкой администрации девушкой. Давненько ты не появлялась. ПФФ, я же на экстернате. Пришлось целый месяц сдавать зачеты, но я предупреждала дядю Грига. Очаровательно фыркнув, сказала она, уже скоро обед, пойдешь в кафешку, как раз собирался. Взглянув на время, добавил, твоя смена через 10 минут же закончится, я сегодня в 2, ответила она, вставая из-за стойки. Сейчас предупрежу дядю и пойдем. Я засмотрелся на нее, 18 лет, ушла из дома, чтобы жить самостоятельно и так, как ей хочется. Она не была красавицей, но таких, как она, называли пацанками. Всегда легко общаться, повеселиться, никогда не станет загружать своими проблемами. Придя сюда, она была единственным админом, с которым я общался и поддерживал хорошие отношения. Все, пойдем. Схватив куртку со спинки стула, сказала она, дядя, привет. Махнул я рукой, вышедшему из своего кабинета старику. «Привет, сынок!» Улыбнувшись, он махнул мне в ответ. Днем в кафешке было много народу. Дождавшись свободного столика, мы сели. «Какие люди!» Подошла к нам Лиза. «Привет, Мил!» «Привет, Джо!» «Привет, Лиз!» Улыбнувшись, поздоровалась Мила. «Мне суп и салатик на твой выбор. Недавно виделись!» Пробормотал я, всматриваясь в меню. «Мне острый суп и 2 куска пиццы с ветчиной и колу!» Подняв на нее глаза, спросил. «Ты же в универе должна быть, свалила с последней поры». Показав язык, сказала она, «Хочу подзаработать на поберушку». «Поберушку?» – спросила Мила, услышав ее ответ. «Да, я в БМ играю. Через 10 минут заказ будет готов». Сказав, она ушла принимать заказ. «Джо, что за БМ?» – удивленно спросила у меня Мила. «Я же показал за окно, где над магазином виртуальной техники висел плакат с игрой. Я все понимаю, но не увидеть это?» – подколол я. «Не до этого было», кинув в меня салфеткой, сказала она, «интересно, более чем», кивнув, рассказала игре, «как то так, 1100 за регистрацию», она сморщилась, «еще и шлем нужно купить тогда, думаешь оно того стоит, можем сходить», я показал на магазин, «там есть возможность побегать в Димке, но я тебе так скажу, через 4 дня будет открыта возможность трансляции, также в игре можно будет продавать игровую валюту за реал». «Плюсов больше, чем минусов. Так говоришь, будто уже неделю играешь», — скептически сказала она. «Пока только день, но до этого читал форум. Ваш заказ, голубки», — сказала подошедшая Лиза. «Лиз, а ты за кого играешь в БМ?» — спросила Мила, пододвигая к себе тарелки с едой. «Маг огня», — сказала гордо Лиза. «Но вот с этим». Она больно ткнула меня в щеку. «Не сравнится. Хил, а бьет сильнее магов. Я просто прокачивал навыки». Видя удивление в глазах Милы, сразу же пояснил, без них, прокачка становится очень и очень долгой. «Да, да», кивнула Лиза. «Ладно, ты в игре будешь вечером, Джо, я не планирую из нее вылезать еще 2 дня», ответил ей, открывая колу. «Но я ушепнул 5. Че?» воскликнула Лизка, вызывая на себя осуждающие взгляды окружающих. «Когда ты успел?» «Ночью ввели данжи». Наливая в стакан колу, рассказал ей о данжах, так что советую тебе и Алине быстренько побегать по 3 и 4, особенно в 4, на тяжелом уровне, там с босса падает редкая пуха на 5 уровень, просветил ее, круто, обязательно сходим, дойду, крикнула она посетителю, все ребята я ушла, никогда особо не играла, выдала Мила, после ухода Лизы, но слушая вас, такой, она помахала рукой с хлебом. Неподдельный интерес и живость. БМ стоит потраченных денег. Махая куском пиццы в ответ, сказал ей, тебе должно понравиться, уговорил. Кивнув, она добавила, сходим, посмотрим цены. Цены, мягко говоря, шокировали. Самый простой шлем стоит 5000. Непомерная сумма, но если учесть, что в нем не только можно играть в игру, то она становится более-менее адекватной. Виртуальная работа, посиделки на вирт-форумах, путешествия, учет бухгалтерии. Шлем предоставлял множество различных функций для пользователей. Однако, дойдя до красивой расписной стойки игры БМ, мы впали в настоящий шок. На полке стоял ряд одинаковых шлемов, с логотипом игры, знаком бесконечности, которые стоили всего 2999. Заинтересовались молодые люди. К нам подошел пожилой продавец, одетый в униформу магазина. Самая популярная модель сейчас. Этот шлем был специально создан для игры БМ. 3000. Тихо сказала Мила, но я ее услышал. Могу занять 5-6 сотен, если надо. Впервые предложил занять ей денег. В предыдущие разы, это я был тем, кто у нее занимал до зарплаты. Нет, она улыбнулась. просто удивилась ценнику. «Да, молодая леди права», — продавец вклинился в наш разговор. «Эта цена обусловлена тем, что играть с этого шлема можно только в БМ, и ряд функций с виртуальной реальностью здесь недоступен. Простите, я посмотрел на бейджик продавца. Маршал, а можно моей подруге поиграть в демоверсию?» «Конечно». Продавец тепло улыбнулся. «Прошу за мной». Он повел нас в дальний сектор, где стояли капсулы. Время игры ограничено 5 минутами. Посмотрев на меня, Мила легла в капсулу. «Наслаждайся». Подмигнув ей, я сел на стул рядом. Зайдя на форум, я стал просматривать темы с оракулами. Особенно интересно было узнать про книги навыков. Поиск мне выдал ссылку на пост. Там был рассказ о подземелье для 7-8 уровней. Так вот, в нем падают книги навыков, нужные для прокачки базовых умений. Однако пройти данж можно было только раз в день. Зачитавшись о том, как люди проходили подземелье, я упустил момент, когда Мила вышла из капсулы. «Ты был прав». На ее лице была задумчивая улыбка. «Это что-то с чем-то. Будешь брать?» — спросил у нее. «Надо посмотреть, как у меня с деньгами». Тяжело вздохнув, сказала она. «Но ты обещаешь мне, что поможешь». Схватив меня за щеку, сказала она. «Больно же, Мил». Вырываясь, крикнул ей. «Помогу советами, тем более, я же не знаю, за кого ты играть будешь. Посмотрю трансляции на сайте», сказала она. «Идем обратно, а то влетит от дяди Грига». Глава 26. В поисках фарма. Уже войдя в клуб, я вспомнил, что забыл купить воды. Быстро сбегав в магазин, закупился 3-литровыми бутылками газировки. «Джо!» — позвала меня Мила, когда я проходил мимо стойки. «Если я не договорюсь с хозяйкой комнаты, займешь мне 1000 до зарплаты?» «Хм, у меня в кармане осталось 1248 баксов, если займу ей, то нужно будет ужаться до зарплаты. У меня сейчас 1200. Решил я сказать правду. Я спокойно могу занять тебе 800, иначе кормить меня будешь ты. Через недели полторы я тебе верну, так что не успеешь проголодаться», сказала она с легким румянцем на щеках. «Фиу, откуда такие деньги?» — спросил у нее, ставя бутылки на тумбочку. «Наследство? Нет, я подрабатываю репетитором. Так вот, я подсчитала, что как раз смогу тебе отдать долг через 1,5 недели, если возьму еще одного ученика». Она показала на планшет, в котором были расписаны расходы. «Мил, я, конечно, все понимаю, но идти на такое ради игры?» «Ага, а сам хотел отдать все деньги, чтобы зарегистрироваться. Но смотри сама, если там можно будет подзаработать, то это хорошая инвестиция». Подняв палец кверху, сказала она. «Мне уже немного стыдно, что я так расхваливал БМ». Усмехнувшись, взял бутылки. «Твою карточку я знаю, ща перекину». «Спасибо», — сказала счастливая девушка. «Я же ушел», — покачивая головой. «Похоже, я становлюсь вербовщиком задротов для БМ. Кладбище встретило меня гвалом людей, ищущих себе напарников. Меня тут же попытались затянуть в группу, но я отказывал всем. У меня были немного другие планы. В прошлый свой забег я заметил, что мобы не смогли залезть на парапет. Если мне удастся залезть на него снова, то это же будет самое легкое поднятие опыта». Около ворот не было свободных мобов, так же как и на двойках, где я когда-то, не далее как несколько часов назад, стоял с девушками. Пробегая мимо одной группы, увидел, как на их хило согрелся моб, подхилив своего коллегу, побежал дальше. «Спасибо», — думал, упаду. Прилетело мне приватное сообщение от хила, но я не обратил на него внимания. Меня охватывала паника. Все мобы на кладбище были заняты. Я уже почти добежал до склепа, но увидел только стоящие тройки игроков, которые с упоением убивали элитку. Дойдя до склепа, удостоверился, что и там нет никаких шансов пофармить. Все места и боссы были оккупированы игроками. Расстроенный, я подхилил одного из воинов, который сильно просел, и пошел искать дырку в заборе, чтобы пройти дальше за кладбище. В поисках мобов мне пришлось уходить все дальше и дальше от кладбища. В лесу, где я выполнял квест на поиски растений, уже фармили некоторые игроки. Поэтому я решил не идти в ту же сторону, а сразу двинуть к неразведанной территории. Идиот. С размаха я всадил ладонью в лоб. Можно же было на форуме посмотреть, где можно пофармить. Выйдя из игры, ввел в поиск элитка. Спустя пару минут я уже знал, что мне нужно пройти за лес и около гор, где я сталкивался с гномами, будет лагерь нежити. Там были элитка 5-8 уровня, которую фармили все, кто не добил 7 уровень, нужный для входа в данж. Лагерь, описанный на форуме, был небольшим. Десяток стражников и один маг разбили палатку, вокруг которой была относительно безопасная зона. Здесь не было такого, что нежить останавливалась, как на кладбище, тут НПС сами убивали нежить. Поэтому, если игрок не рассчитал силы, то мог умереть даже в этой зоне. Если бы бот или нос были в сети, можно было бы пойти в пятерку. Думал я, а сам крикнул, что ищу танка или воина, для совместного фарма. Большинство игроков, что здесь были, носили значок гильдии. Народу было немного, но большинство находилось в группе. Отклонив несколько предложений на троих, я ждал того самого, кто будет мне напарником, но его все не было. Прошло уже минут 10, как я сижу и периодически покрикиваю о своих намерениях, но никто не откликается. Отчаявшись, решил пофармить в одиночку. Место пришлось искать подальше от лагеря. Все одиночные мобы были заняты игроками. Наконец, я нашел неплохое место. За большим камнем, на которое было повалено дерево, находилась двойка зомби-воинов 6 уровня. Взобравшись на камень, стал убивать их. Как я и предполагал, мобы не полезли за мной на камень. Потолкавшись немного, один из них зачем-то поковылял назад, а второй все так же продолжал получать от меня урон. Поглядывая на ушедшего, обратил внимание, что он поднял что-то с земли, а потом в меня полетел камень. Каким бы ни был идиотом моб, но он все же стал кидаться камнями. Бросал он так себе. Один разок я на пробу принял камень в грудь. Минус 12. ПФ. Тут нужна рота таких метателей, чтобы меня начать пробивать, смотря на то, как у меня стало регениться здоровье, подумал я. Через некоторое время мобы умерли. Половина стал баманы, размышлял я, слезая с камня, чтобы подобрать серые сундуки, выпавшие с мобов. Быстрее убивать не выйдет, значит, на каждых двух мобов один бутылка восстановления. Моих запасов хватит на несколько часов. Глянув в инвентарь, посмотрел на зелья. Если они будут долго рисаться, то нужно будет таскать сюда мобов. Хм, а что если собрать паровоз и пофармить тут? Захватившая меня идея на городском кладбище неожиданно обрела новый свет здесь. Восстановив ману, пару раз попрактиковался быстро залезать на камень. Интервал воскрешения мобов был 1 минута, так что мне можно было тут стоять даже на двух, убивая их по одному. Был бы у меня посох посильнее или 5 кредитов, чтобы прокачать сду, можно было бы собрать паровоз. А так, махнув рукой на свою затею, стал фармить этих двух зомби. 3 часа спустя, одна зеленая вещь тонны белой рухляди на 5 уровень. Рассматривая свой инвентарь, я был недоволен. Хотя бы кредиты сыпятся нормально. Босс лагеря восстал. Вдруг раздался голос, заставив меня вздрогнуть. Посмотрев в чат локации, увидел, как народ радостно собирал рейд на него. Плюсанув в чате, получил приглашение. Игрок Лаки приглашает вас в рейдовую группу босс. Глава 27. Рейд. Группа из более чем 50 игроков собралась быстро. Чат поначалу был забит флудом, но потом стали появляться оповещения. Лидер рейда Лаки установил запрет общения в чате рейда. Лидер рейда Лаки дал права командира игроку Живопи. Лидер рейда Лаки установил распределение выпавших вещей случайно. Лидер рейда Лаки дал права командира игроку Залетно. Лидер. Выскочило еще несколько сообщений о присвоении лидеров групп. После этого он написал крупными буквами: «Всем включить в настройках рейда голосовой чат». Найдя нужное, поставил галочку активации голосового чата. Моментально у каждого ника из рейда появилась иконка с перечеркнутым микрофоном. «Все слушаем внимательно», — сказал Лаки. «Заходим в настройки и выставляем свою роль в группе. Мили, рендж-физ, рендж-маг, танки, хилы. И давайте побыстрее, босс будет живым еще 25 минут, нам нужно успеть к нему дойти». Голос был звонким, я бы даже сказал юношеским. Поставив галочку, что я хил, стал ждать указаний, попутно идя к лагерю. «Отлично, теперь все взгляните на карту, нам нужно сюда». На карте появился мигающий восклицательный знак. «Босс ситуативный, и если бы не это, никто бы не стал собирать хаотичный рейд», — пояснял Лаки, пока толпа начала движение к заданному месту. «В войс-чате могут говорить командиры». Присоединившись к толпе, стал идти вместе с ними, попутно похиливая просевших милишников. «У нас 8 хилов и 10 танков», — сказал Лаки. «Танки написали свою броню и ХП, я дал права». В чат посыпались цифры брони. «Понятно, никто не одет в 5-е сеты, тогда все вы переходите в разряд мили ДД», — сказал Лаки. «Теперь хилы. Фокусируемся на Залетно, он мейн-танк, для тех, кто...» кто в танке, он будет на себе держать босса. Босс будет призывать мини-боссов, которых по моей команде должны фокусить либо маги, либо фист. Хилы хилит остальных только в крайнем случае или по моей команде, но так все внимание на мейн-танка. Если сдохли, не спешите вставать, получите дроп, если мы завалим босса. Распределение случайно, так как это ситуативный босс, система его сама выстрела. Пояснил он. До босса мы дошли быстро. Мобы, под сконцентрированным огнем, умирали очень быстро. Боссом был огромный лич. И под огромный я подразумеваю, что он был около 3 метров с костями размером с полено. Одетый в рваные лохмотья, погрызанные червями, он возвышался над всеми элитками вокруг. Ренжи, вырезаем мелочь вокруг босса. Хилы, фокусимся на залетно. Прозвучала команда от Лаки. Остальные начинают бить босса только после моей команды. Жалкие смертные. Познайте отчаяние. Ниж Зетау. Рейд босс. Уровень 7. Умение 1. Призыв слуги. Умение 2. Аура отчаяния. Умение 3. Метка смерти. Над полем раздался ужасающий рев босса. На рейд группу наложено проклятие отчаяния минус 20% скорости передвижения, минус 20% удача. Того, кто получил метку смерти, нихилим, сказал Лаки. А тот, кто получил метку, по моей команде начинает разбег и самоубивается об босса. Если этого не сделать, босс получит плюс 5% жизни. Залетно использовал агрона босса, сразу же, как с него сняли элиток, бродивших рядом с боссом. Сконцентрировавшись на нем, подхиливал его по откату. Здоровье у танка было явно больше 2к, так как мой хил подхиливал ему где-то 1-4, а может, мне и показалось, из-за большого количества одновременно хила. Босс ударял танка, выбивая искры из его щита, которым он прикрывался. Никто не бил босса, следуя указаниям рейд-лидера. Через пару ударов по танку, все начинаем вливать урон. Отдал приказ Лаки. Здоровье босса медленно поползло вниз. 99%, 98%. Даже под фокусом более 50 игроков, здоровье босса проседало так медленно. На 90% босс вскинул руки, вешая на танка оглушение, и прокричал. «Приди, мой слуга-воин!» «Слуга-воин!» «Мини-босс!» «Уровень 6!» «Умение!» «Защита господина!» Появившийся во вспышке тьмы скелет, загородил лича своим телом, отталкивая залетно от него. «Всем ДД!» «Вливаем урон в скелета!» Приказал Лаки. «От нечего делать!» Стал тоже бить по скелету. Здоровье у мини-босса было куда меньше, чем у того, кто его призвал. Поэтому буквально через минуту, босс упал, а около имени лича появился плюсик. Здоровье у мейн-танка стало улетать еще быстрее. Босс получил баф на урон, объяснил Лаки. Вливаем дамаг, не жалеем ману. У нас осталось 15 минут. Медленно, но верно, здоровье босса таяло, под напором сотен заклинаний. Чего в него только не прилетало, и огненные шары, и молнии, и сгустки зеленого света, и стрелы, и копья. Через пару минут босс стал напоминать потрепанную подушку. Глаза босса вспыхнули. Посмотрев на имена игроков, увидел напротив одного из них черную иконку метка смерти. Парад смерти, по моей команде бежишь на босса. Тут же раздался голос Лаки. Здоровье босса упало до 80%, и он снова оглушил танка, собираясь призвать миньона. Бегом к боссу, крикнул Лаки. Тут же один из магов побежал к боссу, размахивая посохом. «Приди!» Не успев призвать слугу, он получил удар от игрока с меткой смерти, который после удара красочно взорвался фейерверком из тьмы. «Каст призыва прерван», — озвучил Лаки. «Парад молодцом! Лежи, не вставай, после убийства босса, получишь дроп». Прерванный каст вылился секундным станом босса. Забив на хил, я стал дамажить босса. 7 хилов и так, слишком много для одного танка. Смотря на каждый удар, я ждал красных цифр, но дебаф на удачу не давал мне шанса полюбоваться этим. 70%. «Приди, мой слуга-маг!» «Слуга-маг!» «Мини-босс!» «Уровень 6!» «Умение 1!» «Жертвенность господину!» «Все маги!» «Фокус босса!» Приказал Лаки. «Физики!» «Также продолжаем бить босса!» «Ваши удары по миньону будут хилить рейд босса!» Кинув в очередной раз сду, достал зелье восстановления и выпил. В этот момент упал мини-босс, а около имени лича появился еще один плюсик. «Хилы, держим танка», — сказал Лаки. «Если есть навыки на щит, кидаем на него». В этот момент босс скинул метку смерти. «Жаждам, прямо сейчас бегом к боссу», — сказал Лаки, в этот раз не дожидаясь попытки призыва. Игрок Жаждам был воином, поэтому ему не нужно было особо далеко бежать. Ударив в очередной раз босса, он взорвался снопом темных искр, а босс получил минус 3% здоровья. «Молодцом, продолжаем бить», — подбодрил умершего Лаки. Здоровье неуклонно опускалось. На 60% босс скинул очередную метку. Игрок, по приказу Лаки, побежал в тот момент, когда босс пытался призвать миньона. Как итог, касп сбит, босс не получил своего усиления урона. На 50% босс призывал слугу-призывателя, который успел вызвать только одну дохлую элитную собаку, перед своей смертью. Однако лич получил заветный плюсик к урону. Здоровье танка стало прыгать до половины и обратно, под фокусом хилов. 40%. Сбили каст, но потеряли двоих. 30%. Босс призывает оракула, которого били физики, пока он кастовал баф скорости атаки. Босс получил плюсик к урону и скорость его атак немного увеличилась. Мне пришлось подключиться к хилам, чтобы не уронить танка. 20%. Сбили каст. Потеряли еще 3. 10% босс призвал сразу двух воинов. «Не трогаем миньонов», — неожиданно сказал Лаки, но увидев, что кто-то их начал бить, заорал в войс-чате. «Скоты остановили дамаг по мини-боссам. Все начинаем бить босса». Дамаг по миньонам прекратился, но оставил им меньше трети жизни. 8%, 5%, 2%. «Убиваем мини-боссов быстро». Последнее слово Лаки выкрикивал осипшим голосом. Когда мы убили мини-боссов, лич получил 2 плюсика. Теперь каждый его удар снимал 4-5 здоровья танка. 1%. Мы не удержали танка и босс пошел к магам, которые наносили больше всего урона. Пока мы его добивали, он успел убить 3. Игровое объявление. Рейд-группа босс уничтожила слугу тьмы Ниш Зетау. Все игроки, участвовавшие в рейде, получают сундук со случайной вещью. Все молодцы, сказал Лаки. Старались не зря. Отдельно спасибо за летно. А теперь поднимаем дроп. Выйдя из строя магов, Лаки подошел к парящему сундуку, который переливался всеми цветами радуги. Вы получили 1000 кредитов. Выскочило сообщение у меня. Каждый получил свою награду. Всем спасибо, всем пока. Рейд-группа босс была расформирована. Глава 28. Разговор с Милой. Братан Лаки, ты лучший РЛ. Супер рейд. Мне выпала синяя пуха. Смайлик, плачущий от счастья. Да ну на, Линк, мне синие боты. Линк. После смерти босса и расформирования рейда, чат локации взорвался восторгами игроков. Неплохо, 5% за то, что постоял, покидал хил. Думал я, используя навык кровавой маны, который восстановил мне полностью МП. Отличившись, заглянул в инвентарь и достал из него сундук. Переливаясь всеми цветами радуги, он был уменьшенной копией сундука, выпавшего из босса. Мысленный посыл, и в моих руках оказывается белая книга навыка. Вы получили книгу навыка благословления скорости. Благословление скорости увеличивает скорость движения цели на 20% в течение 1 минуты. Откат 1 минута. Ограничение можно использовать только при прокачанном навыке малое благословление скорости 5. Круто, но денег нет. Даже 1 кредитов, полученный с босса, не сделал мне погоды. Думал я, с тоской смотря на мои сбережения. 3711 кредитов. Еще почти 1500, только для улучшения сду. А ведь еще исцеление и баф на скорость. Не выдержав, вышел из игры. Налив газировку в стакан, отправился к стойке администрации. Поболтать с Милой или хотя бы просто прогуляться, проветриться. Время близилось к вечеру, на улице стали слышны ревы машин, водители которых соревновались в скорости. Самый горячий, но в то же время самый спокойный район, в очередной раз подумал я. А ведь здесь живут самые отбросы общества, но проблем они никогда никому не доставляют. И было непонятно, то ли это из-за огромных штрафов, то ли из-за негласного правила копов валить, а потом разбираться, то ли из-за того, что все тут знали свое место. Не знаю, но люди в этом районе игрались мышцами перед друг другом, но никогда не пускали их в ход. Не устала? Поинтересовался, передавая Миле стакан с газировкой. Есть немного. Спасибо. Благодарно взяв предложенное, сказала она. С непривычки залипаю, а клиентов много. И все играют в БМ. Очень редко, кто заходит в другую игру. Я же говорил, игра популярна. Облокотившись на стойку, сказал ей. Я вот сейчас в рейде был, а во, судя по форуму, это должен был быть либо лич, либо рыцарь. Неожиданно сказала она, прервав меня. На кого ходил? На лича. Удивленно, выдавил я. А ты сильна. за несколько часов стать настолько просвещенной, искала полезных монстров, с которых падают хорошие вещи. Если так, то ты уже определилась с классом, заинтересованно спросил ее. Пока выбираю, между магом и стрелком. Плюсы того и другого очень интересны. Я тебе могу лишь посоветовать одно, если будешь отключать игровую куклу, будь готова к тому, что тебе придется самой произносить заклинания или стрелять из лука. Что за кукла и почему я должна ее буду отключать? Выгнув бровь и откинувшись в кресле, спросила она, рассказав ей о том, что такое кукла и как она увеличила мою скорость хила. Был еще мечник, он без куклы вообще творил чудеса. Даже так, она задумалась, я как-то ходила с бывшим парнем на курсы рукопашного боя. Может, стоит выбрать себе воина? Тут я тебе ничем посоветовать не могу, разведя руками, сказал ей, лучше играй тем, кто тебе нравится, вне зависимости от того, какой класс ты выберешь, главное, играть в удовольствие. Тогда маг, сказала она, немного подумав, добавила, выберу мага молний, смотрела трансляцию игрока Зевс, было очень круто, смотреть за топ-магом игры и стать топ-магом, это совершенно разные вещи, хохотнув, взял у нее стакан, ты через сколько заканчиваешь смену? В 6, как всегда, потом в магазин, куплю шлем. Кстати, я тебе вернула денежку. Хозяйка сказала, что ничего страшного, что я задержусь с оплатой. Сказала она, вдвойне круто, я в игру, нужно побольше оторваться от тебя. Показав ей большой палец, ушел к себе в комнату под ее возмущенный возглас. Уже подбешивают эти зомби, думал я, убивая очередного зомби. Скоро уже 7, Мила должна будет зайти в игру. Черт, я же забыл сказать ей свой ник. От неожиданной мысли, перестал атаковать моба, добиваю и скину ей смску. Вроде она давала свой номер мне. Добив зомби, подобрав очередной пустой сундук, вышел из игры. Найдя телефон, с облегчением выдохнул. У меня все же был ее номер. Привет, Мила, это Джо. Забыл тебе сказать, что мой ник в игре Джи. Написав ей смс, уже хотел одевать шлем, как пришел ответ. Через минуту зайду. Хорошо, что ты вспомнил. Я уже собиралась позвонить. Ждать пришлось ее дольше, чем обещанную минуту. Использовав кровавую ману, восстановил МП. Все равно в город. Добью этого и уйду. Подумал я, атакуя надоевшего мне зомби. За весь день набил только 3 уровня. Похоже, фарм элиток уже не так хорош, как на начальной стадии. Сиротливые 32% опыта меня не сильно радовали, однако нафармленные 5520 кредитов приятно согревали мою душу. Игрок Файтери хочет добавить вас в друзья. Мила, подумал я, принимая запрос. Привет, написал я, открывая приватный чат. Привет, это я, Мила. Я уже догадался. Смайлик в темных очках. Ты сейчас где? Добиваю моба и буду идти в город. Хорошо, я пока выполню начальные задания. Посмотрев на список друзей, с удивлением увидел, что Алина и Лиза в сети. Зашли в игру, они написали. ТЦ. Я был немного разочарован. Добив моба, подобрал белый сундук. Так как это была белая пустая шмотка на воина, выкинул ее. Мой инвентарь был забит 3 зелеными вещами и маленькой кучей белых. Глава 29. Раскрытие навыка. Джи, привет. Неожиданно пришло сообщение от бота, когда я шел в город. Привет, бот. Ты не занят? Я утром 4 полностью прошел, сейчас собираюсь в 5. Нет желания составить компанию? Мне нужны вещи, смайлик, роняющий слезу. Ха-ха, не переживай, мы идем не с гильдией. ММ, странно как-то, подозрительно смотрящий по сторонам смайлик. Мне разрешили пробежаться с тобой, в качестве вербовки. Только ТСС, смайлик, призывающий молчать. Даже так, раз будут вещи, то я не против. Отлично, ты где сейчас? Слиток 5-8 иду. А-а-а, лагерь. Окей, ждем тебя в 5. Моя душа разрывается. С одной стороны я хил, и мне нужно прокачать свою главную способность, но с другой, дамаг. Стоя у учителя Айша, я размышлял над тем, какой из навыков мне повысить первым. Раз есть книга для хила, беру хил, иначе, я здесь вечность торчать буду. Учитель, я бы хотел улучшить свой навык малого исцеления. Похвальное решение. Помни, что для следующего улучшения навыка, тебе понадобится книга навыка. Как только он это сказал, передо мной открылось окно магазина. Белые книги навыков у меня есть, но более редкие, тебе придется искать самому. Исцеление – 10 000 кредитов. Духовный удар – 10 000 кредитов. Самоусиление – 10 штук за книгу. От шока, я не мог ничего сказать учителю. «Спасибо, но у меня есть книга исцеления», выдавив из себя эти слова, добавил. «Я вернусь, когда у меня будут деньги, учитель». «Очень хорошо, так как ты получил 5 уровень, у меня для тебя будет задание. Вам предлагают задание Надежда Иша». «Надежда Иша». Статус – редкое. Задача – улучшить все свои навыки до белого уровня. Ограничение – 3 дня. Награда – редкая книга навыка «Разум». «Я бы хотел, чтобы ты оправдал мои ожидания», – глухим голосом сказал Иш. «Книги навыков, которые увеличивают характеристики, редки, но у меня есть одна. Если ты сможешь выполнить это задание, я отдам ее тебе. За 3 дня нафармить 20 кредитов и 3 книги навыков». «Хорошо, учитель, я приложу все свои силы, чтобы оправдать ваши ожидания. Я за день еле-еле набил 3К. Подавленно думал я, но потом удар себя по щекам. Так, не раскисать, справлюсь». Достав книгу навыка исцеления, использовал его. «Ваш навык слабое исцеление преобразован в навык исцеления. Исцеление мгновенно восстанавливает 1000 плюс, разум 5, хп, откат 5 секунд. Закупаться зельями мне не было нужды». Скинув все выбитые вещи торговцам, получил 600 с копейками кредитов. Цель в 20 тысяч, стала чуточку ближе. Взяв квест у командира гарнизона, телепортировался к данжу. Лагерь, копия четверки, за исключением более мрачного окружения. Народу тут было много и все искали хилов. Отказываясь от наглых приглашений, подошел к махающему мне рукой боту 2352. «Привет, бот!» Поздоровался я с танком. «Даров!» Сказал он, пожимая мне руку. «Ща братья придут, а я пока договорю со своим». «Ок, ты не спешишь, Малорик, сунный дон уже 5-е?» Удивленно спросил я. «Ага, извини, нужно договорить». Сказав это, он отвернулся к стоящему рядом человеку. Открыв список друзей, увидел, что ребята и вправду умудрились взять 5-е, пока я фармил элиток. Мила, получила класс с мага молнии и апнула уже 1-й уровень. Алина и Лиза, стали 4-ми. Открыв чат с Милой, написал: «Ты, надеюсь, фармишь в данже?» «Конечно, я же не дура. Правда, тут такие кретины попадались. Дважды сливались из-за танка, который притащил несколько мобов. Рад, что тебе весело. Кстати, квесты командира гарнизона не спеши сдавать. Делай это после получения уровня. Я в данж. Прокачивайся скорее. Я в курсе, что их надо сдавать на 6, чтобы было больше профита. Удачной прокачки, М». Все за день, а она куда лучше меня подошла к этой теме. С небольшим разочарованием подумал я. «Здорово, бро!» С криком и ударом по моей спине, поздоровался Малорик. «Привет, Джи!» Сказал Сун, пришедший с братом. «Привет!» Пожал мне руку Дон. «Пятерка, копия четверки, за некоторым исключением, наставлял нас бот. Здесь есть скрытый босс, скелет-лучник или зомби-воин. Эти твари появляются случайным образом, и угадать место и будут ли они в этот заход невозможно». «Да ла, справимся», — расслабленно сказал Малорик, доставая посох, переливающийся синим цветом. «С этой редкой пухой фарм будет простейшим, тем более я одет в фул зеленый сет на разум, которого у тебя нет», — вставил бот под хохот остальных. «То, что сет есть, это хорошо, но лучше стараться быть внимательнее, особенно с лучником. Эта тварь устраивает засаду перед тем, как появиться. У него 2 умения: снайперский выстрел и веер стрел. Первое снимает от 500 до 1000, если попадет в голову. Второе бьет по всем от 200 до 400 хп. «Охренеть!» — выдохнул Малорик. «Не переживай, Огонек. Я приобнял его. Если после 1 удара не сдохнешь, я тебя вылечу. У всех больше 1 хп?» — спросил бот. «Нет, у меня 800», — сказал Сунгар. «Малорик 900 и только у Дона 1100. «Хреново», — сказал бот. «Если вы умираете в этом данже, то весь заработанный опыт обнуляется и у вас вдобавок отнимут стандартные 10% за смерть. Давай ты не будешь о плохом, а?» — сказал погрустневший Малорик. «Если что, я могу поднять». Решил я раскрыть один из своих секретов. «Чие?» — в 4 голоса, — сказали они, а затем целую минуту молчали. «КХМ, Джи, ты хочешь сказать, что у тебя есть редкое умение воскрешения?» С горящими глазами наконец-то спросил бот. «Нет, у меня быстрое воскрешение, поднимаю с некоторым количеством хп. Раз уж раскрывать навык, так до конца. Только прошу вас, народ, не сильно об этом распространяться. Да без базара». Малорик ударил меня в плечо. «Здесь все свои. Я же смотрел на бота, у которого явно чесались руки и язык. В итоге он сдался, сказав: Хорошо. Его глаза странно блеснули. А теперь, может, начнем прохождение? Глава 30. Данж пятерка. А где ты достал умение? Вот уже 10 минут. Бот задавал один и тот же вопрос в разных интерпретациях. Тебе не надоело? Улыбаясь, спросил у него. Я тебе все равно не скажу, где ее достал. Так может, мы будем качаться, а не обсуждать мое умение? Попытаться стоило, сказал бот, и в этот момент в него прилетела стрела. Минус 980. Вылетела у него над головой. Одним хилом поднял ему здоровье на максимум. Только не говори мне, что у тебя и исцеление редкое, крикнул он, забегая в кусты. Через несколько секунд он вышел оттуда, пятясь под атаками скелета лучника, который бил его коротким клинком. Скелет-лучник, скрытый босс, уровень 5, умение 1, снайперский выстрел, умение 2, веер-стрел, прокачанный навык, вот и весь мой секрет. Подкольнув его, стал атаковать босса. Ага, как же, сказал бот, после восстановленной половины жизни, больше косаря жизни за раз.